«Не скажу тебе, сколько времени прошло», — заговорил Митя наконец. Только часовой вдруг встал, вышел и защелкнул замок снаружи. Мы услышали, как он потопал куда-то. Чуть подождали, никого нет. Раздумывать было некогда. Я выломал две доски в стене, и мы вылезли. Верхнюю одежду оставили. Ползли в одном белье, на снегу не так заметно. Сергею было трудно, в плече засела пуля, потерял много крови. Но, сам понимаешь, выхода не было. Либо пан, либо пропал. В какую сторону ползти? Сергей понимал. Он много летал над этими местами. Ползли мы вдоль торфяного болота. Так вдоль болота мы к рассвету доползли до хутора. Смотрю, окно чуть светится. Рискнули, постучали. Повезло, свои люди. Дед такой сивый обогрел, накормил и дал вот этой самогонке твоей, да? Передохнули и опять поползли. До линии фронта было с десяток километров. Когда переползали ручей, подломился лед. Поливанов взял Сергея и потащил. Белье обмерзло, затвердело. Еще метр, еще! Что долго рассказывать? На третий день были у своих. Отвели нас в штаб одного пехотного полка, и тут началась проверка. Сергея сразу положили в госпиталь, там и допрос снимали. Но я своим чередом все рассказал. А мне? Ничто не может заставить офицера Красной Армии сдаться в плен. Но мы же не сдались. Лешка, ты-то понимаешь? Я выскочил, и первое, что сделал, вытащил Сергея, он бы сгорел в кабине. Обернулся, мы в кольце. Лучше бы не вспоминать. Все это было как подо льдом. Пусть бы так и осталось. Зачем ворошить? Да разве ты ворошишь? Ты это всегда помнишь. И лицо того, кто допрашивал. И его голос, скажи, чего ты наобещал немцам. Если бы ты не подписал никакой бумаги, тебя бы не выпустили. Да нас не выпустили, мы бежали. Если не признаешься, закатаем тебя. На третий день я отказался отвечать ему. Я просто молчал. Это продолжалось 2 месяца. Потом приехали из политуправления, установили мою личность и выпустили. А потом было сказано, все в порядке, к вам никаких претензий. Но плен есть плен. Мы бы предложили вам пока поработать в тылу. Нет, это уж спасибо. Подал рапорт, чтобы отправили в часть. И стал я пехотным командиром взвода. Не успел толком со взводом познакомиться, контузия. И вот демобилизовали, вчистую. Мне уже туда не вернуться, понимаешь? Не вернуться. А мне надо быть там, только там. А я здесь. Вот так бесславно и кончилась моя война. Сижу здесь, как тыловая крыса. Не повезло. Ничего не скажешь, не повезло тебе. А где твой летчик? У него дело лучше пошло. Вылечили и в своем полку летает. Может, и герой уже получил. Ну вот, он и выложил все. Но он-то знал, что главное осталось за пределами его рассказа. Главное тот голос, что ты наобещал немцам. Главное, вежливые слова в политуправлении. У нас нет к вам никаких претензий, но плен есть плен. Он знал, был только один способ разделаться с этим. Вернуться в строй не с киноаппаратом в руках, стрелком-радистом, в пехоте, как угодно, но только быть со всеми до конца. Не вышло.